Он вздохнул горестно. «А ты пиши, конечно. Сам знаешь, как на фронте любое письмишко за счастье почитаешь». «Буду писать. А вот что я тебе еще, сержант, скажу. Может, ты по молодости лет этого и не поймешь, но поимей в виду. К бабе надо относиться не только как к бабе, но и по-человечески. Вот и пиши по-хорошему, по-серьезному, а не всякие там шуточки и прибауточки. Как к другу фронтовому надо. Понял?» «Любишь ты, Мачихин, учить всех», — усмехнулся сержант. «А что делать, раз вы глупые все?» — на полном серьезе ответил тот, на что сержант опять усмехнулся. «Может, ты и умнее, но здесь не прав. Девчонкам надо про любовь писать, это уж я знаю». «Опять ты, сержант, за свое. Какая любовь? Война же!» «Ну и что? Девчонки на войне о любви мечтают. Думаешь, твоей Кате интересны будут серьезные, как ты говоришь, письма?» «Нет. А вот напишу я, что понравилась она мне с первой встречи, что думаю о ней все время. Вот это ей-то и будет приятно. Ты, Мачихин, забыл свои 20 лет». Мачихин посмотрел на сержанта, задумался, а потом с неохотой, признав правоту его, хмуро пробурчал. «Ладно, валяй про любовь, только по-хорошему, понял?» Сержант не ответил. Донеслось до их слуха знакомое жужжание, и оба, подняв головы, поглядели в небо. Там, высоко, серебристо поблескивала рама, словно бы неподвижно висевшая в воздухе. «Высматривает, сука!» — зло пробормотал Мачихин. «Да, высматривает!» — подтвердил сержант тоскливо. Они оба, нахмурившись, глядели на самолет, который медленно уходил на запад. «Не быть бы беде!» — подумал Мачихин. «Как бы не высмотрела эта гадина ту деревню и лесок, где Катина часть стоит. Не больно хорошо они там замаскировались, и машины в деревне, и кухни дымили, не дай бог засечет их проклятое». Но вслух свои опасения высказывать не стал. Но сержант, видать, и без него то же самое подумал. Губы сжал и начал нервно сигарку крутить. Вскоре рама исчезла из виду, но на душе у обоих стало тяжело и тревожно. Не обмолвившись ни единым словом, длили они свой привал и в дальнейшую дорогу не торопились. И поглядывали они на запад напряженно, страшась и ожидая, что вдруг услышат они оттуда дальний гул бомбежки, а услыхать должны. Совсем недалеко они от того леса отошли. Уже около получаса прошло, но все было спокойно. Сержант приподнялся. «Может, пойдем, Мачихин?» «Погоди маленько. Я вот что спросить тебя хотел. Ты ведь, наверное, десятилетку кончил?» «Да». «А я церковно-приходскую школу только. Но кажется мне, что книг я читал поболее тебя». «Вполне возможно», — согласился сержант. «Ты ж почти вдвое больше прожил». «Не в этом дело, сержант», — веско сказал Мачихин, тем самым утвердив свое превосходство перед сержантом, который хоть и имеет среднее образование, но мало в чем смыслит, и вообще парень легковесный и несерьезный. Сержант потянулся, зевнул и сказал, что все-таки пора трогаться, а то они до вечера не дойдут до полевого госпиталя. И где тогда ночевать? Мачихин посмотрел на запад, прислушался. Все было тихо. «Слава Богу, обошлось вроде». Мачихин взял бутылку, допил воду и бросил ее в сторону. И тут одновременно со стуком о землю брошенной бутылки ударил им уши первый отдаленный гром начавшейся бомбежки. Самолетов они, конечно, не видели, но разрывы гремели один за другим, пока не слились в один тяжелый надрывный гул.